Глава 55. Джек думал минуты три, сосредоточенно покусывая губу, и никто не решался его одернуть, как будто это был не капрал, а целый генерал. Молчал Ройх, молчал и Лефлер. Но куда он против инженер-полковника с чрезвычайными полномочиями? Полковник мог отпустить их, а мог потребовать остаться. И тогда... Тогда бы им пришлось разделить участь команды исследователей. «Сэр, система ликвидации должна ведь как-то запускаться, правильно?» «Ну?» – кивнул полковник. «И если дело в этих инициаторах, их должны как-то открыть для внешнего сигнала?» «Давай, капрал, продолжай». «Должна быть система этих тайников с инициаторами, которые соединены воедино. Радио здесь не работает, значит, должна быть проводка или микрошина». «Микрошину хрен отыщешь», – не удержался от замечания Лефлер. «Так точно, микрошину найти трудно», – согласился Джек. «Но ее схема должна быть где-то на контрольном экране. Я тут пока бегал по коридору, увидел в паре окон какие-то схемы. По-моему, энергоснабжение». «Ну и что ты думаешь, надо искать в коридоре?» – спросил Лефлер, затравленно осматриваясь. «Нет, сэр. Система ликвидации включается в чрезвычайной ситуации и делает это кто-то в главной рубке. Искать нужно там. Скорее всего, там мы и найдем эту схему. А старшина нам ее прочитает. Вы ведь сможете?» «Думаю, да», – пожал плечами Крафт, и на пол снова просыпалось несколько пластинок из бронежилета. «Тогда идем в рубку», – сказал инженер-полковник. И они переместились в рубку, где продолжали поиски четверо из исследовательской группы. «Нашли еще что-нибудь, Герман?» «Пока нет, сэр», – развел руками Герман. «Было несколько спонтанных открываний, но повторить их нам не удалось». «Не можем, сэр», – развел руками другой специалист. «Проводишь рукой, окно открывается, потом закрывается и снова проводишь, но уже никакой реакции. Мы просто в отчаянии». «А вот старшина Крафт предположил, что к прикосновению должен прилагаться определенный эмоциональный настрой. На каждое простое движение накладывается эмоциональная гамма», – уточнил Герман. «Именно так», – подтвердил Крафт. «А если так, то комбинация с движениями дает шифр, который раскрыть вообще невозможно», – развел руками Герман. «А сколько этих эмоций? Их можно сосчитать?» – спросил полковник. «Основных 7, но там еще смешанные варианты, как аккорды в музыке». «А вы, старшина, слышите эти аккорды?» «Да, сэр». «А кого-нибудь из нас можете им научить? Ну вот хотя бы Германа. Он ведущий сотрудник, ему не помешает». «Давайте попробуем, сэр. Но сразу предупреждаю, такого на моей памяти не было, чтобы людей обучать авантурике». «Это запрещено?» – спросил полковник, пристально глядя на Крафта. «Говорите, не бойтесь. Я ж понимаю, что вы инсайдер. А инсайдерские сообщества связаны разного рода правилами, запретами, секретными соглашениями». «Да, сэр, это запрещено. Но какой смысл говорить об этих запретах сейчас? Ведь они писались сотни лет назад». «Делайте, что посчитаете нужным, старшина. Я ко всему готов», – сказал Герман и шагнул вперед. «Дайте вашу руку». Судорожно сглотнув, Герман снял перчатку и подал Крафту похолодевшую ладонь. Тот взялся за нее и с минуту молчал, закрыв глаза. «Что вы сейчас чувствуете?» «Ничего», – ответил Герман. «А сейчас?» «Ничего». «А если вот так?» «Ну?» – Герман повел плечами. «Как будто слегка мурашки по телу». А вот так. Неожиданно глаза испытуемого закатились, и он потерял сознание. При этом сполз вдоль стены. «Да», – произнес полковник, глядя на бесчувственного Германа. «Возможно, этого нельзя сделать в принципе. Люди и инсайдеры не одно и то же». «А можно мне?» – спросил Джек, который наблюдал за происходящим из-за спины Лефлера. «Давай, Стентон», – поддержал его капитан. Время уходило, и корабль мог взорваться в любую минуту.